Оттенок второй – революционный русский. В далекой солнечной Италии на берегу речонки По схватил Лукрецию за талию Поза-пи-пи-пупе-папо Марк Тименс, поэт. Обл упр пром прот товары Ив гос швей трикотаж упр Ург гор руд мед промсоюз. Что это? Это непроизвольный набор букв, не скороговорка на иностранном языке, не стенограмма речи человека, находящегося под градусом. Это слова, рожденные революцией. Одно из самых ярких потрясений, которое пережил русский язык, связано с Великой Октябрьской революцией 1917 года. Революция основательно коснулась и языка. Алфавит изменили, городам дали новые названия, в основном в честь красных вождей, пугающие аббревиатуры заполонили все вокруг. Рост глав станка – инструмент снабыт. Чтобы такое выговорить, нужно долго тренироваться. Перевод не так уж и страшен. Ростовское главное – станкоинструментальное снабжение и сбыт. Или пример попроще – аюшминальт. Если бы я встретила это слово в книге о Гарри Поттере, и оно означало бы заклинание, которое отправляет человека на Луну, я бы не удивилась. Хотя на самом деле аюшминальт – это мужское имя, которое расшифровывается как «Отто Юльевич Шмидт на льдине». НЭП подарил нам множество сложных непроизносимых слов и аббревиатур. Само слово НЭП – не что иное, как новая экономическая политика. В сокращение могли взять не только одну букву от слова, а и две, и три, резали и складывали, как попало. Не все аббревиатуры были ужасающе длинными, встречались названия и покороче. Румчирот – Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Ликбез – ликвидация безграмотности. МУР – Московский уголовный розыск. Старшее поколение еще помнит, что означают слова «нарком», «народный комиссар», «командарм», «командующий армией», «ГПУ», «государственное политическое управление», «РАПФАК», «рабочий факультет», «ГОЭЛРО», «государственная комиссия по электрификации России». Что такое протналог, можно и догадаться, хотя мы с ним не сталкивались. Это продовольственный налог, естественно. А перевести с русского на русский слова «земгор», «домкомбет», «викжель» или «начеперот» человек неподготовленный вряд ли сможет. Ведь давно канули в лету союзы земств и городов «земгор», домовые комитеты бедноты «домкомбет», да и Всероссийского исполнительного комитета бедноты железнодорожников уже не существует, ВИКЖЕЛЬ. Должность начальника оперативного отдела, возможно, где-то и осталась, но человека ее занимающего начеперотом уже никто не назовет. Повальное увлечение аббревиатурами высмеивали некоторые поэты и писатели. В школе, например, до сих пор изучают стихотворение Владимира Маяковского «Про заседавшиеся», в котором поэт иронично окрестил все трудновыговариваемые названия учреждений одним общим словом «АБВГДЕЖЗКОМ». А если мы вернемся в начало главы и прочитаем эпиграф, то столкнемся с потрясающей должностью от поэта Марка Тименса «Поза-пи-пи-пупе-папо», что означает помощник заведующего первым питательным пунктом Петропавловского потребительского общества. В известной повести Георгия Белых и Леонида Пантелеева «Республика Шкит» очень хорошо передано отношение детей к популярным в советское время аббревиатурам. Если их нет, то надо придумать. «А почему вы школу зовете Шкит?» – спрашивал Колька на уроке, заинтересованный странным названием. Воробышек ответил: «Потому что это, брат, по-советски. Сокращенно – школа имени Достоевского». «А как зовут заведующего?» «Виктор Николаевич». «Да нет, как вы его зовете?» «Мы? Мы Витя его зовем». «А почему же вы его не сократили?» «Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?» «Сорокин», моргая глазами, ответил Воробышек. «Ну вот, Вик-Ник-Сор. Звучно и хорошо». «И правда, дельно получилось». «Ай да цыган!» «И в самом деле надо будет Вик-Ник-Сором величать». Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое – Эланлюм. Оба прозвища единогласно приняли. Справедливости ради стоит заметить, что некоторые революционные языковые нововведения оказались довольно долговечными. Мы до сих пор употребляем такие слова, как «врио» – временно исполняющий обязанности, «военкор» – военный корреспондент, «жилплощадь» – жилая площадь, «тюз» – театр юного зрителя, «сопромат» – сопротивление материалов, «биофак» – биологический факультет и другие факи. Кроме того, и частички слов, как, например, «зам», «спец», «глав», тоже прижились и вовсю используются в современном словообразовании. К тому же наши улицы, площади и бульвары хранят память о словах революционного периода. В разных городах России можно найти улицу Коминтерна, коммунистический интернационал, или площадь Комсомольскую, коммунистический союз молодежи. Порой возникали и очень смешные аббревиатуры. Замком по морде – это вам не удар замком по морде, а заместитель комиссара или командир или командующего по морским делам. Девчерт к черту не имеет. Нет никакого отношения. Это дивизионный чертежник. А кто такие трепетун и чреквалап? Это не те, кто трепещет и квакает чревом или лапами. Это Третий Петроградский университет и чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей. Иногда дело доходило до слов, очень напоминающих неприличные. Перкосрак, например, имеет аж две расшифровки. Первая коммунистическая ракета и первый коммунистический союз рабочего и колхозницы. Не могу не вспомнить, как мой знакомый режиссер с сарказмом рассказывал о том, что получил за сраку, то есть звание заслуженного работника культуры. Кстати, народ с юмором реагировал на ситуацию и придумывал свои расшифровки для некоторых аббревиатур. Добровольная народная дружина, ДНД, превратилась в «дома нечего делать». Волжский автомобильный завод «ВАЗ» стал словосочетанием «возможно, автомобиль заведется». А название страны «Союз Советских Социалистических Республик» СССР после распада перевели как «сажали, сеяли, строили, разрушили». Сейчас нелепые аббревиатуры тоже встречаются. Куда ж без них? Периодически филологи, журналисты, пользователи интернета даже составляют списки самых забавных и смешных названий. В них входит, например, непроизносимое «ГУСМОМОЦПБСПДИЗ» – Государственное учреждение здравоохранения Московской области, Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Почти неприличное «МУДОД» – Муниципальное учреждение дополнительного образования детей, а также зубодробительные «ЦМАМЛС» – Центральный Московский архив-музей личных собраний. Ну а самым популярным среди подобных учреждений, конечно, является «Все геи» – Всероссийский научно-исследовательский геологический институт. Особое место в революционных сокращениях занимают имена. В словаре русских личных имен Никандра Петровского, над которым автор работал около 20 лет, можно найти популярные имена прошлого. Ревдит – революции дитя. Пофистал – победитель фашизма Иосиф Сталин. Лачекамора – лагерь челюскинцев в Карском море. Гласп – предположительно, гласность печати. Были среди странных революционных имен и такие, которые оказались не однодневками. И долгие годы после ВОСР, Великой Октябрьской социалистической революции, ими называли малышей. Например, Владлен или Владилен, Владимир Ленин, Владимир Ильич Ленин. Нинель – это тот же Ленин, только наоборот. Ким – коммунистический интернационал молодежи. Подобными именами награждали детей, стараясь идти в ногу со временем. Такое ощущение, что родители соревновались друг с другом, кто изловчится и придумает наиболее причудливое имя своему ребенку, в котором были бы зашифрованы самые глубокие революционные смыслы. В поколении моих родителей еще встречаются красивые, необычные имена, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться советскими агитками. Я бы выделила 5 основных групп таких имен. В первую группу отправим слова, которые символизировали революцию. Их оставили в неприкосновенности. Революция, баррикада, индустрия, аврора, искра, авангард. Во вторую группу входят слова, образованные от таких же слов-символов с помощью суффиксов «правдина», «октябрина», «ноябрина». В третьей группе оказались слова, составленные из инициалов или имен идеологов и вождей революции. Старые знакомые Вилен и Нинель, а также Мелс, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Дзефа, Дзержинский, Феликс, Будёна, Будёный, Ледат, Лев Давидович Троцкий, Марксен, Маркс Энгельс, Фед, Феликс Эдмундович Дзержинский, Марлен, Маркс Ленин. Четвертую группу имен образуют сокращенные словосочетания революционного характера. Ревмир или Ревмира – революция мира. Росик – российский исполнительный комитет. Велир – великий рабочий. Диамара – диалектический материализм. Девил – дитя эпохи В. И. Ленина. Изаиль – исполнитель заветов Ильича. Вилуза – Владимира Ильича Ленина Ульянова заветы. Орлен – армия Ленина. Красар – Красная армия. Ну, а пятая группа – самая, на мой взгляд, примечательная. В нее попали сокращенные лозунги. «Да здраперма! Да здравствует 1 мая!» «Да здрасмыгда! Да здравствует смычка города и деревни!» «Леннор! Ленин – наш организатор!» «Далис! Да здравствует Ленин и Сталин!» Увлечение такими именами давно сошло на нет, но сейчас появилась новая мода, и среди нынешних девочек и мальчиков мы вполне можем встретить Лучезара, Радосвета, Златогора, Зевса, Тесея и Геракла, Бель, Фиону и Аладдина, Байкала, Эльбруса, Енисея и Крыма. Тенденции видны невооруженным глазом. Мы могли бы обнаружить и еще более невероятные имена, но творческий полет фантазии родителей слегка притормозил закон, принятый в 2017 году, запрещающий давать детям имена, которые содержат цифры, знаки препинания, должности, а также бранные и неэтичные слова.